Беседа протекала ровно. Мессия даже ощущал нечто вроде вдохновения, когда чувствовал мысль собеседника, прежде чем тот ее осознавал. И устный разговор приобретал странный характер эха, повторявшего с мгновенным запаздыванием все, что было подумано. «Отец Алексей», — сказал он, — «мне бы хотелось прояснить вопрос с рязанским отступничеством». Патриарх помрачнел. Отступники — это недавно возникшая секта патриотов, избравшая местом своих проповедей кафедральный православный собор Рязани, открыто встали в оппозицию к новому порядку. Они по-прежнему утверждали, что евреи распяли Христа, что принятие всех талмудических уложений неприемлемо для истинных христиан, что Мессия возвестил не царство Божие, а иудейское царство, благословленное мировым сионизмом. В общем, весь букет, свидетельствовавший лишь о том, что не в каждом, ох, далеко не в каждом человеке, даже христианине, оказалась та микроскопическая частица первичной генетической информации, достаточная для включения программы. «Анафема», — произнес отец Алексей. «Анафема и отлучение, но на них это не действует. И они, как ни странно, набирают силу. Нет, россияне в целом не поддаются этой ереси». «Естественно», — подумал Мессия, — «евреи пришли на Русь еще при Владимире. Было время ассимилироваться. Но вот сибирские народы...» «И что намерена предпринять церковь?» — спросил Мессия, ощущая некоторое неудобство от этого вопроса. Он должен был не спрашивать, а советовать, возглавлять. И знал ведь, что именно должен провозгласить, но не мог переступить через себя. Старую свою привычку прятаться за чужие команды и советы. «Господи, ты изменил человека, ты повел его к иным высотам, но как же медленно меняется характер. Что говорить, генетические изменения не из самых быстрых природных процессов». Глядя в глаза патриарху, Мессия понял не только свою ошибку, но и то неожиданное для него обстоятельство, что Алексей за 2 недели, которые прошли после его предыдущего визита, значительно продвинулся по пути генетического совершенствования. Читать мысли, во всяком случае, он научился. Ну и хорошо. Разговор на уровне подсознательных мотивировок упрощает принятие согласованного решения. Секретари заерзали за своими столами. Мессия и его гость вот уже несколько минут сидели неподвижно, глядя друг другу в глаза. Фиксировать разговор мыслей секретари пока не научились, хотя и улавливали обрывки. Новые проповеди по телевидению. Передача генетической информации. Генетическая эпидемия. Разговор служителей Господа или биологов на теоретическом семинаре. «Вы правы, отче», — сказал Мессия, хотя мысль его явно не успевала за суетой подсознательных выбросов. И в чем, собственно, прав был Алексей, он не смог бы объяснить, если бы секретари попросили сейчас поточнее сформулировать идею. «Прихожане России», — сказал патриарх, — «ждут Мессию. И я тоже думаю, что этот визит принес бы замечательные плоды». «Непременно», — пообещал Мессия. «Скажите, отче», — неожиданно для самого себя добавил он, — «знакомо ли вам такое название? Саграбал?» Слово это всплыло совершенно бессмысленно и безотносительно к беседе. Он не знал, что оно означает, и, судя по недоуменному взгляду патриарха, тот не знал тоже. Алексей мог и не отвечать. Мессия встал. Попрощались они тепло. Оба понимали, что подумано и решено было во много раз больше, чем сказано вслух. И лишь впоследствии эта беседа начнет влиять на процесс принятия решений. «Я все чаще думаю о Христе», — сказал Мессия, — «и готов, в принципе, принять последнюю версию. вы имеете в виду именно?» «Было бы хорошо», — задумчиво сказал патриарх, «если бы вы сказали об этом во всеуслышание». «Я подумаю, и Создатель просветит меня в этом», — произнес Мессия. После ухода патриарха секретари, воспользовавшись минутной передышкой, принялись записывать те крохи информации, что перепали их напряженным мозгам, непосредственно из мыслей, носившихся в воздухе комнаты. Мессия сидел, закрыв глаза и погрузившись в раздумья. Потом повернулся к Якову, отвечавшему за контакты с министерствами. «Мне нужно, — сказал он, — знать, прилетела ли вчерашним рейсом Эль-Аль из Москвы женщина с ребенком. Женщину зовут Людмила. Фамилия... Нет, точно не знаю, и потому не хочу тебя путать. Это возможно?» «Конечно», — сказал Яков и отстучал запрос в компьютер Бен-Гуриона. «Саграбал», — подумал Мессия. «Красивое название. Знать бы еще, что оно означает». Почему эти два слова пришли на ум одновременно? «Саграбал» и «Людмила». И что, однако, происходит там, в мыслях, которые даже и мыслями еще не стали? «Во мне одном, будто два человека. И тот невидимый куда умнее, тоньше, понятливее, даже чище. И тот в глубине что-то знает, что-то о Дине. Я знаю, что он знает, потому я не бьюсь головой о стену и не рву на себя волосы». «Людмила Купревич», — сказал Яков, — «с сыном Андреем, 10 лет». «Да», — сказал Мессия. Теперь он знал, в том числе и то, что произойдет через несколько часов. «Твой папочка будет удивлен», — повторила Людмила, поправив на плече ремень от сумки. «Не отходи от меня далеко». «Ох, как он удивится!» Она понимала, что прежде, конечно, нужно будет отыскать в этом Израиле, сейчас больше похожем на стройплощадку Вавилонской башни, своего сбежавшего мужа. Точнее, бывшего мужа. Но проблема поиска не представлялась ей столь уж существенной. В современном государстве учет граждан должен быть на высоте, а в еврейской стране и подавно. С некоторых пор Людмила ощущала свою причастность к еврейскому народу и поначалу решение переехать на землю обетованную объясняла именно этим, неожиданным для нее самой, чувством сопричастности. 5 лет жизни с Ильей ни к чему подобному не привели. Напротив, когда ее раздражение достигло той стадии, за которой единственным выходом оставался развод, она думала, что все отрицательное в характере бывшего мужа идет от национальной склонности к снобизму, самолюбованию, преувеличению собственной персоны. Речь Мессии перевернула ее мироощущение точно так же, как изменила в одночасье всех, кого Людмила знала и уважала. Слова брали за душу. Слова. Людмила никогда бы не подумала, что какая-то проповедь может произвести такой переворот в умах. На другой день, после того, как программа «Время» показала выступление Мессии в Иерусалиме, Людмила встретила в подъезде соседа Родьку, который никогда не скрывал своих антижидовских убеждений и был сторонником идеи суда над еврейской нацией, распявшей Христа, а также споившей, погубившей и оплевавшей Россию. Родька с утра был уже под датой, стоял, качаясь, и, увидев Людмилу, протянул к ней руки, отчего она отпрянула, издалека учуяв запах плохой водяры. Родька не заметил ее отвращения и проговорил: «Слышь, Людмила, ты прости мне, что я на твоего Илюху говорил. Дурак я. Мессия пришел. Мессия». Он повторял это слово на разные лады. Оно ему нравилось. Он привыкал к нему, как привыкают к замечательной обновке. Мессия. Теперь все будет хорошо. Слышь?» Она и сама чувствовала то же самое. Но больше всего ее поразила возникшая тогда же потребность увидеть Илью. Увидеть, поговорить и простить. А там будь что будет. Она ехала в Израиль не только для того, чтобы быть ближе к посланцу. Так ехали сотни тысяч других обращенных. Нет, она ехала к Илье. «Как же ему не удивиться, если он нас так долго не видел», — сказала она, выбирая свои чемоданы из десятков похожих на вертушки в аэропорту имени Бен-Гуриона. «Скажите, куда мне нужно обратиться, чтобы отыскать моего мужа Купревича Илью?» — спросила она служащего, оформлявшего ей временное удостоверение паломника и направление на жительство в палаточный городок Кацрин-Хадеш. Служащий не понимал по-русски и только покачал головой. Однако Людмила поняла, что обращаться необходимо в отдел регистрации Министерства внутренних дел в Иерусалиме. Можно письменно, но лучше приехать самой. Народу много, ответ по почте придет не раньше, чем месяца через три. Сдвиг в понимании проблемы Людмилу не удивил. Она уже давно заметила, что стала ощущать, именно ощущать, а не слышать, ответы на свои вопросы иногда даже прежде, чем задавала их. Не она одна, многие. Сама читала в «Знании сила», что с явлением Мессии, способности многих людей к телепатии, а именно и к более тонким ощущениям, многократно возросли. Ученые еще не разобрались в природе феномена, им бы понять, как это вообще совместимо – наука о природе и явление Мессии. В Кацрин-Хадеш их повезли в огромных автобусах, которые раскачивались как пароходы, и Людмилу быстро укачало. Мимо пролетали аккуратные перекрестки, почему-то казавшиеся маленькими светофоры, белые дома и пальмы. Пальмы. Пальмы тоже укачивали, и Людмила уснула, попросив Андрея не мешать своими возгласами, непонятно что выражавшими, то ли удивление, то ли восторг. Автобус гудел, люди делились впечатлениями, Людмилу это не интересовало. Она, естественно, как очень многие, чувствовала это инстинктивное желание вперед на святую землю. Но, в отличие от всех прочих, имела еще одну причину для переезда. У нее здесь был муж. Пусть и бывший. Впрочем, ее мнение об Илье тоже претерпело изменения после явления Мессии. Вместе с мыслью о собственной причастности к судьбе Израиля, евреев как части человечества и человечества как носителя идеи Бога, возникла и мысль о том, что Илья не мог быть неправ, так как она думала прежде. Разве он не говорил ей о том, что Мессия не плод религиозной фантазии, а этап генетической программы, смысл которой он неоднократно пытался ей объяснить? Каждый человек должен, если не жить на этой земле, то побывать, совершить паломничество, увидеть Мессию, помочь Израилю. Мысли эти были для Людмилы не просто странными, но противоестественными. Однако понятие естественности за прошедшие месяцы изменилось тоже. Если арабы полюбили евреев, то уж ей-то сам Бог велел стать более терпимой к собственному мужу. Тем более, что бабий век короток, а случайных связей Людмила боялась. Спит и все такое. Палаточный городок оказался похож на стоянку средневековой армии, выступившей в поход на врага. Вымпелы, поднятые на высоких флагштоках, развевались на ветру. Палатки, в каждую из которых можно было затащить грузовик, стояли рядами, образовав сложную геометрическую фигуру, нечто вроде спирали, пересеченной десятком радиальных улиц проездов. Палатки возводились по мерам прибытия людей. Никакого разделения на страны исхода не существовало. За расселение отвечала ООН. За порядок — голубые каски. Палатка, выделенная семье Купревич, прибывшей из Москвы, была как раз такой, чтобы Людмила не ощущала ни тесноты, ни излишнего простора. Она не стала тащиться в столовую, накормила Андрюшу хлебом и сметаной, сама ограничилась стаканом чая из термоса. Остальное потом. Сейчас выспаться. Почему-то, несмотря на нервное возбуждение, ее мучительно клонило в сон. Андрей сбежал знакомиться с ребятами, а Людмила прилегла, не раздеваясь. И, конечно, уснула. Во сне она поняла истинную цель своего приезда. Об ЭДК историкам известно так мало, что многие совершенно серьезно связывают изменение статуса Земли и человечества именно со встречей Мессии и Людмилы Купревич. В какой-то степени они правы. Эта встреча попросту отпустила некие тормоза в реализации генетической программы. Не сама даже встреча, а то обстоятельство, что Мессия и Людмила с одной стороны, а ИДК с Диной с другой, оказались в единой связи. К сожалению, я не могу этого доказать, как никто и никогда не мог доказать существование Бога. Это лишь предположение. Если вам не по душе моя интерпретация событий, можете отнестись к дальнейшему как к беллетристике. Однако вы не можете не принять во внимание то обстоятельство, что предложенная версия, в отличие от версий уважаемых историков, включая корифеев на Израиле 4, учитывает и интерпретирует все факты, в том числе и те, которые, по мнению многих ученых, в интерпретации вовсе не нуждаются – по причине несущественности. После приема посетителей Мессия любил прогуливаться. В Кфар-Хабаде стояла липкая жара. Та самая, которую он так возненавидел, сойдя 7 лет назад с трапа самолета, и из-за которой поехал жить в Иерусалим с его более сухим и прохладным климатом. Не то чтобы он хотел поменять резиденцию, но время от времени подумывал о том, что напрасно согласился на предложение любавического ребе, создавал себе имидж, потеряв поддержку ИДК, хватался за каждую протянутую руку, не всегда понимая, протянута она для помощи или для просьбы. Он гулял около дома, стараясь не обращать внимания ни на телохранителей, ни на толпы хабадников, сопровождавшие его на расстоянии десятка метров. Люди следовали за ним почтительно, молча. И все это напоминало ему почему-то сюрреалистические сцены из фильмов Бергмана, которые он никогда не любил и не понимал. Ему нравилось слушать, о чем они думают. Время от времени ему казалось, что эти люди способны узнать, о чем думает он. И тогда преклонение уступит место отчуждению, иронии, эмоциям, которые не могли быть связанными с Божьим посланцем. Он долго раздумывал над смыслом собственных поступков. В первые дни его просто нес поток, из которого он не смог бы выбраться, даже если бы захотел. Потом ЭДК исчез, и предоставленный самому себе Мессия впал было в панику. К счастью, это состояние продолжалось недолго, менее суток, и со стороны, кажется, осталось незамеченным. Действовала инерция движения, приданного ему ИДК. А потом его мысль и поступки долгое время шли параллельно, не соприкасаясь, что и привело Илью Давидовича к конечному результату размышлений. Он действительно Мессия, посланец Бога. Тот, кто спасет человечество. Да, все началось с нелепой, на первый взгляд, авантюры, в которую он ввязался, чтобы использовать неожиданный шанс. Но ведь абсолютно все, что происходило потом, ясно показало. Никаких случайностей. Почему именно он, Илья Давидович Крэмер, оказался в тот день в коридоре Ешивы? Почему именно тогда с точностью до минуты, и ДК, раздосадованный очередным актом непонимания, решил провести решающий эксперимент с кодом. Почему он, Илья Давидович Крэмер, на этот эксперимент пошел при всей своей нерешительности? И откуда все же появился камень? По заявлениям всех исследователей, даже в Кембридж его возили, не говоря о Папской академии и Бар-Иландском университете. Людей, вовсе не религиозных, камень действительно имел возраст не менее миллиона лет. И надпись, провозглашавшая Ильягу Крэмера, сына Давида, мессией, была сделана примерно в то же время. В институте Торы дали заключение о том, что камень был создан Творцом в день шестой, сразу после создания Адама, что служило явным доказательством божественного проведения всех последующих событий. Мог ИДК подделать камень? Нет, не мог. Тем более за те сутки, что были у него в запасе. Не так прост был этот ИДК. И жаль, что он, мессия, не успел узнать его получше. Наверняка и исчезновение этого человека было необходимой частью божественного плана. Все. Решительно все было связано цепью причин и следствий. И путь Ильи Давидовича, о сути которого он не догадывался, начался значительно раньше его репатриации. Впрочем, если говорить о предопределении, судьба Ильи Крэмера решилась задолго до его рождения. Камень тому свидетельство. Только Дина. А когда она его понимала, просто ушла. Это, конечно, нелепо. Но что остается думать? Одно время он воображал, что жена сбежала с ЭДК. Глупая идея. Они и знакомы-то не были. Наверное, он не любил жену. Во всяком случае, уже через 2 недели он почти не вспоминал о Дине. И без нее забот хватало. И все же, как она могла? Думая о Дине, Илья Давидович прекрасно понимал, хотя и сам себе в этом не признавался, что ее нет. Нет, и все. Если бы она уехала, он бы чувствовал ее мысли. Точно так же, как знает постоянно, о чем сейчас думает Хаим и чего не хватает старикам, тестю и теще. Мысленная эта связь была прочной. Сам он тоже мог всегда подсказать им, даже внушить все, что находил нужным. Телепатия? Дело не в слове. Он умел это и знал, что многие умеют. С Диной контакта не было. Мессия дернул головой, отгоняя мысли, которые обычно приходили вслед. Если Дину не убили, и если она не сбежала сама, значит, она все так же живет в Эрганим, по-прежнему ходит по утрам убирать в банке, отводит Хаима в детский сад. Это он, Илья Крэмер, решительно свихнулся в тот проклятый день, и все, что он видит, ощущает и думает, плод его больного воображения, а на самом деле ничего нет. В любую минуту навязчивый бред может исчезнуть, и он поймет, что лежит на койке в психушке. Вот тогда все объяснится. Куда пропал его злой гений ИДК, почему из реальности оказалась вычеркнута Дина, и противоречие с появлением камня разъяснится в полном соответствии с наукой, все станет ясно. И эти хасиды, которые тянутся за ним, и этот русский священник, вкушающий его слово, слово еврея, самое нелепое видение за всю историю христианства. И арабы, братающиеся с посланцами и призывающие к созданию великой родины от моря до моря. Бред. Бред, бред. Он продолжил путь, думая о том, что сегодня же вечером нужно обратиться с посланием к Пындарвею, конфуцианскому бонзе, перебаламутившему всю Юго-Восточную Азию своими антимессианскими идеями. В послании непременно вставить один из кодов Торы. Вряд ли подействует, но что-то делать надо. Не на ООН же надеяться в самом деле. А на кого? На Бога. Только на Бога. Он выводил Мессию из странных и непонятных ситуаций вот уже полгода. Он дал ему счастье забвения и горе власти. Он изменил мир. Только он поможет, подскажет, поведет. Барух Ата Адонай Элохейну Мелех Аулам. «Если придет просить аудиенцию женщина, — сказал Мессия в пространство, и слова его были записаны тремя диктофонами, и с ней будет мальчик 10 лет, они прилетели вчера из России, женщину зовут Людмила Купревич, мальчика Андрей, пропустите их ко мне, хорошо?»